«Мой сын хочет поговорить о деньгах». «Я знаю, что мой сын хочет поговорить о деньгах, потому что он написал об этом в большом ежедневнике. Я не знаю, когда он это написал, но тем не менее». «Мама, нам нужно поговорить про твой аккаунт», — говорится там. «Наверное, он написал это, когда был здесь в последний раз. А может, вкрался сюда и сделал эту запись, пока я спала? То есть прокрался. Может, он прокрадывается сюда, когда я сплю и вижу сны? Или даже когда не вижу? Может, он прокрадывается сюда, когда я сплю и делает записи в большом ежедневнике, а фотографию дядечки постарше переставляет вперед, на самый край этого, как его там? Хотя, пожалуй, зря я так. Мой сын хороший мальчик. Он тщательно вытирает попу. Он верит. Не в Бога, как моя дочь, а в другие вещи. Не только в деньги. В заботу и осмотрительность. В необходимость твердо придерживаться выбранного пути. В извлечение пользы, в приходы, расходы. Это то, о чем он иногда говорит, когда обводит взглядом комнату, а я смотрю в окно. «Мам, нам нужно поговорить про твой аккаунт», — говорит он. «У меня есть пароль», — говорю я ему. «Конечно же есть», — говорит он, но не более того. «Мой собственный, личный, секретный. Никто, кроме меня, его не знает. Никто не знает его, кроме меня». Он обводит взглядом комнату. «Никто в целом мире! Никто на всем белом свете!» «Ладно», — говорит он. «Я знаю», — говорит он. «Знаю, конечно же. И ты это знаешь, мам». «Ты знаешь мой пароль?» Вид у меня изумленный. Он со столь же изумленным видом смотрит на меня. Озадаченно, озабоченно или заботливо. «Ты ведь доверяешь мне, мам. Все, что я делаю только для твоего блага, ты же знаешь». «Доверяю? Для блага? Знаю?» «Зря я так с ним поступаю. Он тайком прокрадывается сюда, переставляет мои фотографии, пишет в моем ежедневнике и знает мой пароль. Со своей тщательно вытертой попой и озабоченно заботливым взглядом. Иногда мне хочется, чтобы он выглядел еще более озабоченным, еще более заботливым. И все же зря я так. Я старая корова, и я просто невыносима». «Ты хороший мальчик, сынок», — говорю я ему. А потом добавляю. «Или нет?» «Просто не удерживаюсь». Он обводит взглядом комнату. Я делаю вид, будто смотрю в свое окно. «Короче говоря, мам, нам нужно поговорить про твой аккаунт». «Давай поговорим про мой аккаунт», — отвечаю я, пытаясь помочь. «Наверное, ты заметишь кое-какие изменения». «В моем аккаунте?» «Да, когда зайдешь в свой личный кабинет». «С моим паролем?» «Вот именно». «Вот именно. Так что мой сын рассказывает мне про мой аккаунт. Он же личный кабинет, он же банковский счет. Говорит, что там есть несколько изменений по мелочи». «Отпускаю шуточку насчет мелочи. Мол, у меня там не только мелочь, но и бумажки имеются». Он не понимает. Говорит, что речь идет о незначительных корректировках. Говорит, что речь идет о рутинной реструктуризации, об оценке и мониторинге, о постоянных улучшениях с прицелом на будущее. «Забавно», — говорю я ему. «Забавно?» — переспрашивает он, опасаясь, что я собираюсь отпустить очередную шуточку. «Забавно, что ты говоришь в точности, как он». «Как он?» «Точно. Как менеджер по исходу. В точности, как он». Он смотрит на меня еще более озабоченно. Хотя уже не заботливо, а... как это там? Нервозно. Виновато. В любом случае, мой сын смотрит прямо на меня. Поэтому уже мой черед обвести взглядом комнату. Дядечка постарше на фото. Прямо впереди всех остальных на этом, как его... Дядечка постарше не улыбается, но вроде вот-вот расхохочется. «Гордение Магнифика», — говорю я ему, своему сыну, а не дядечке постарше. «Гордение Магнифика», — повторяю я, потому что мне нравится, как это звучит. «Это мой пароль». «Нет, мам, это не так», — говорит мой сын и обводит взглядом комнату. «Гордение Магнифика. Гордение великолепное. Я смотрю на свое окно, и вот я уже в каком-то саду. Сад этот тоже великолепен, и я сейчас в нем. Существую в нем, по-настоящему существую. Но есть тут и еще некая сущность, причем явно не Бог. Я держу в руках фотографию дядечки постарше, в то же время существуя в этом саду. И дядечка постарше тоже здесь, рядом со мной, тоже существует, по-настоящему. Повсюду вокруг нас... эти, как их там, цветы, кусты, деревья, они прекрасны. У них красивые названия. И пятнышки на шее у дядечки постарше тоже красивые. Каримбия макулята, эвкалипт пятнистый. Я узнаю это место. Я узнаю эту красоту. И я узнаю эти слова. Слова... красота. Наверное, я поэтесса. Надо будет спросить у дочери. А может, и нет. Тот дядечка постарше прямо здесь, рядом со мной. Мы оба здесь, в этом саду, сидим рядышком, бок о бок. И сад этот прекрасен. А еще тут есть слова. Слова, которыми мы обмениваемся. Слова, которые открывают мне доступ туда, куда вход мне был до сих пор закрыт. Слова пропуска на месте недавних пропусков. Это тоже пароли? Эти слова открывают какие-то невидимые двери, но я их практически не слышу. Они существуют, они настоящие, но я их почти не слышу. Никак не могу нормально их разобрать. Не по частям разобрать, разобрав их на части, не целиком. Мне надо кому-нибудь рассказать. Блуждаю со своим ходунком, пытаясь кому-нибудь рассказать. Сама даже не знаю, что именно. Моей приятельницы нет в ее комнате. На ее кровати какой-то мужчина. Славный парнишка не моет полы, даже возле надписи «Проход не загораживать». Малого, который здесь не живет, нет на его обычном месте в столовой. Прохожу вслед за девушкой-ассирийкой сначала через одни, а потом через другие раздвижные двери И поскольку ничто на мне не горит, спускаюсь в кабине Фильта на самый нижний этаж, где вначале теряюсь, но вскоре опять нахожусь. Нахожу я себя возле главного входа, выходящего на парковку, куда доставили мою приятельницу в ночной рубашке с незабудками. Ну, вообще-то, находясь там, нахожу я не себя, а менеджера по исходу. Он сидит в своем кабинете с сердитой медсестрой. Дверь слегка приоткрыта. Они ссорятся. Во всяком случае, спорят. Я могу сказать это потому, как они улыбаются друг другу и перешептываются. «Я умею считать», — слышу я голос сердитой медсестры. «Или счета?» Менеджер по исходу говорит ей, что все под контролем. Я слышу, что его рот, его зубы, его улыбка — все это, как там говорится, стиснуто. Сердитая медсестра говорит ему, что он должен быть очень-очень осторожен. Вижу, как она в своей форме сердитой медсестры наклоняется к нему через стол. Это так сильно его пугает, что он смеется. «Занимайся своими клизмами», — говорит он ей. «А цифры оставь мне». Я так и чувствую ее улыбку. Очень тихим голосом она советует ему хорошенько о чем-то подумать. «Бинго!» — говорю я. Просто красота, как они одновременно поворачивают головы, словно те находятся на одной шее. А потом улыбаются мне. Оба. «Роза!» — слишком громко произносит менеджер по исходу. «Что мы можем для вас сделать, лапочка?» — спрашивает сердитая медсестра. «В такие моменты нужно быть поосторожнее, не усложнять ситуацию». «Случайно не здесь играют в бинго?» — говорю я. Но это не срабатывает. Они смотрят на меня. Две улыбающиеся головы. Потом секунду смотрят друг на друга. Затем опять смотрят на меня. И приглашают меня войти. Я говорю им, что опоздаю на бинго. Но они улыбаются. Медленно перетаскиваю ходунок через порог кабинета, как будто я совсем старая, совсем беспомощная, совершенно безобидная. Но сердитую медсестру мне не одурачить. Нечего и пытаться. Она подходит ко мне. «Давайте-ка я вам помогу, лапочка», — говорит она и усаживает меня на стул возле стола менеджера по исходу. «Ну, разве не замечательно вы сегодня выглядите?» — говорит он мне. «Да, я всегда все замечаю», — говорю я. Сердитая медсестра стоит у меня за спиной, так что я ее не вижу. Она может убить меня одним ударом. «Вы выглядите на миллион долларов, Роза», — говорит он. И поскольку я знаю, к чему это приведет, то пытаюсь ему подыграть. «Парням с моего этажа лучше держать ухо востро», — говорю я. Хотя это уже перебор. Смеется не только менеджер по исходу, слишком уж громко, но и сердитая медсестра у меня за спиной. Звучит это ужасающе. «Роза!» — говорит менеджер по исходу. — Вы счастливы здесь? Я смотрю на него. — Я просто в восторге от фрикаделек, — говорю я. — Для нас важно, чтобы вы были счастливы, — говорит он. — И чувствовали себя в безопасности, — добавляет сердитая медсестра у меня за спиной. «И чтобы вам здесь было уютно», — добавляет он. «Чтобы вам было уютно», — говорит сердитая медсестра. «Или, может, я всех вас убью?» «Вы ведь знаете это, Роза?» — говорит менеджер по исходу. «Я много чего знаю», — говорю я. «Просто не удерживаюсь». Он улыбается. Или это оскал? Совсем незаметный, но он явно встревожен. «Что вы знаете, Роза?» — спрашивает он, и я чувствую, как сердитая медсестра придвигается ко мне сзади. «Все меняется. Одни вещи бесследно исчезают, могут вдруг как в воду капнуть. Другие возвращаются, то исчезают, то появляются вновь. Одних людей здесь больше нет, другие опять здесь». «Вы ведь доверяете нам, Роза? Вам нужно доверять нам». «Доверять?» — говорю я. «Нам?» «Это очень старая игра, и меня от нее уже тошнит». «Я вроде вспоминаю кое-какие слова», — сообщаю я. «Из прошлого, которые как пропуска». «Пропуска? В смысле, пароли? Какие пароли, Роза?» Сердитая медсестра тяжело дышит позади меня. «Ночная рубашка моей приятельницы. Когда ее доставили на парковку, там были такие синенькие цветочки вокруг шеи. Так вот, они называются Myosotis scorpioides». «Правда?» «Это их не интересует. Надо приложить больше усилий». «Мужчина на кровати моей приятельницы. Малый, который здесь не живет. Славный парнишка, который моет полы». Тишина. «Во всем этом есть что-то, связанное с деньгами, связанное с аккаунтами, связанное с паролями. Что-то. Интересно, видел ли кто-нибудь, как я сюда заходила? Знает ли хоть кто-то на всем белом свете, что я сейчас здесь, в кабинете менеджера по исходу, на запястье у которого здоровенные золотые, как их там, подручные, наручные часы? И что за спиной у меня сердитая медсестра, которая тяжело дышит? Я сейчас тоже могу запросто как в воду капнуть. Очень быстро и бесславно исчезнуть. Или, может, у меня воспаление мочевого пузыря? «Я кое-что знаю», — говорю я своей дочери. Моя дочь вздыхает. Она так устала. «Ну, конечно же, знаешь, мама. Все меняется», — говорю я. «Все изменилось». «Ничего не изменилось», — говорит моя дочь, ставя горшок с растением в ванну. А потом произносит что-то еще, чего я не могу как следует разобрать, что-то вроде «ничего никогда не меняется». «Не надо бояться перемен, бабуля», — говорит Чарити. Или Фелисити. Да благословит ее Господь. «Перемены — это хорошо», — говорит Фелисити. Или Чарити. Ни одна из них не отрывает взгляда от своего смартфона, когда произносит эти слова. Но все же. Моя дочь продолжает переставлять горшки с цветами в ванну. Она такая услужливая, такая занятая. Она так занята тем, чтобы быть услужливой, что трудно привлечь ее внимание. «Мой пароль...» Начинаю я, но тут же смолкаю, предоставляя ей возможность закончить за меня. Проявить нетерпение и услужливость, и из великой занятости и усталости сообщить мне мой собственный пароль. «А что с ним?» — спрашивает она, наконец. «Так что не повезло. Ладно, попробуем что-нибудь еще. Твой брат», — говорю я. Ноль эмоций. «Твой брат знает мой пароль». Она подхватывает очередной горшок. «Подержи-ка эту монстра-делициоса секундочку», — прошу я. Это привлекает ее внимание, и я не сбавляю темпа. «Твой брат прокрадывается сюда и переставляет фотографию дядечки постарше на самый край этого, как его там». Тут я опять ее теряю. А потом я вдруг ловлю себя на том, что стою возле окна и держу в руках того дядечку постарше на фотографии. То есть держу в руках фотографию того дядечки постарше. Она отвлекается от горшков, смотрит на меня. «Мам, ему было столько же лет, сколько и тебе». Даже не представляю, о чем это она говорит. «Совсем старый», — говорит Фелисити. «Бедная бабуля», — говорит Частити. «Бедный второй дедуля», — говорит Фелисити или Частити. «Они сегодня на редкость разговорчивы. Я не уверена, что мне это нравится». «А вот что мне нравится...» Так это пятнышки у него на шее. Макулята. На солнце. Веснушки. От солнца всегда веснушки, особенно весной. Я сижу в своем окне с тем дядечкой постарше на фотографии. Я сижу с тем дядечкой постарше в своем окне. И на душе у меня весна. На нас обоих светит солнце. И мы в саду, в нашем саду, сидим рядышком бок о бок, и на нас светит солнце, и на эти пятнышки у него на шее. «Это наш сад», — говорю я дядечке постарше. «Ну, конечно же, наш», — говорит он. «Мне нравятся эти пятнышки у тебя на шее», — говорю я ему. «Ну, конечно же, нравится», — говорит он с очень серьезным видом, или, по крайней мере, без улыбки. «Они — моя лучшая черта». И смеется. Это представляется совершенно логичным. В нашем саду, когда мы перебрасываемся словами, когда они перелетают между нами от одного к другому и обратно, черничный ясень, пятнистый шелковистый дуб, Элаекарпус ретикулатус, Букингхамия целсиссима, Брунфельсия грандифлора. Вчера, сегодня, завтра. Слова пропуска, слова пароли —